о технических специальностях. Я считаю, что в области лоу-тек, низких технологий, вероятность стать богатым выше, чем в сфере высоких технологий. Под лоу-тек я подразумеваю отрасли, где больше работают в полевых условиях, чем в офисах или исследовательских лабораториях. В хай-тек, высокотехнологичных отраслях, слишком много конкурентов, требуется значительный объем инвестиций и велика вероятность, что ваша продукция станет просто компонентом для крупных корпораций. К тому же таких компаний, куда стоит идти работать, немного. В лоу-тек тоже много конкурентов, но выпускники инженерных факультетов с теоретической подготовкой и знанием актуальных тенденций встречаются в этих отраслях реже, чем можно ожидать. Это значит, что у них есть вполне реальные шансы успешно конкурировать в данной сфере. Поэтому обратите внимание на аналоговые технологии. И знайте, как только выпускник инженерного факультета надевает галстук и садится за стол, его будущее становится мрачным. Мой опыт общения с выпускниками инженерных факультетов показывает, что они делятся на две большие категории. Первое — это те, у кого изначально не было особого интереса или увлечения, но так сложилось, что они поступили в инженерный вуз, а после выпуска устроились в профильную компанию и просто выполняли порученные задачи. Второе — это те, кто, поступив в инженерный вуз, случайно или из интереса, проявляли живое любопытство и, независимо от оценок, тратили карманные деньги на самостоятельное обучение. Если взять в пример электронику, они изучали Arduino, PLC и тому подобное. Если говорить о факультете архитектуры, то такие люди во время каникул работали на стройке, набирая знания о практической стороне профессии. Даже после выпуска и начала работы в компании они активно занимались самообразованием, используя Google, чтобы узнать больше о сферах, не связанных с их обязанностями. Люди из первой категории вызывают у меня пренебрежение. Я считаю их солдатами на шахматной доске. Неважно, окончили они элитный университет, имеют докторскую степень или блестящее резюме и карьеру, это все равно солдаты. Таким людям лучше оставаться в крупных компаниях и даже не думать о предпринимательстве. У меня есть несколько слов к тем, кто занимается обслуживанием в разных сферах. Учитесь. Например, в случае с лифтами или автоподъемниками, вы никогда не знаете, когда поступит сообщение о поломке. Поэтому нужно быть готовым к дежурствам, а если во время дежурства приходит вызов, нужно оперативно выехать на место. Однако большинство из тех, кто работает в этой сфере, знают устройство оборудования поверхностно и не могут грамотно устранить проблему на месте. Вместо того, чтобы избавиться от пробелов в знаниях, они жалуются на трудности, рассуждают о балансе работы и жизни и увольняются. В пожарной безопасности требуется знание законодательства, стандартов противопожарной безопасности, а также основ электротехники и механики. Информацию можно найти в открытом доступе в интернете, но большинство остаются дилетантами. Даже среди тех, кто занимает самые высокие позиции, например, пожарных инспекторов, 9 из 10 знают только, как проводить проверки. Они способны выявить неисправность, но не понимают, почему она произошла и что с ней делать. То же самое касается ремонта электроники. Если на таком оборудовании человек не обучался, он ничего с ним сделать не сможет. Люди, занимающиеся управлением зданий, тоже должны учиться. Следовать инструкциям и менять запчасти по руководству — это не навык. Нужно понимать, почему происходят поломки, как их предотвратить, какие существуют альтернативные детали. Уровень их знаний может быть выше, чем у обывателей, но выдавать себя за специалистов, опираясь только на это, недопустимо. У меня есть диагностический сканер Autel, способный проверить практически любую машину. Почему? Потому что так называемые механики порой говорят абсолютные глупости. Если диагностика показывает проблему с модулем, и механик его просто меняет, считая, что дело сделано, это не механик. Настоящий специалист должен выяснить, почему модуль дает ошибку. Почему они этого не делают? Нет времени? Но ведь на игры время у них есть, не так ли?